Вопросы какие-то были заданы, вот теперь кто задавал, вспоминаем их и озвучиваем. Да, еще раз, по поводу... К микрофону, папа, пожалуйста, поближе. Практики, которые описаны в йогу помираниях Эванса Венца и Бардо Тхёдол, говорится о том, что нужно вот ежедневно для умершего читать какие-то определенные наставления. Вот каким образом, допустим, это коррелируется с нашим подходом? Вот что такое? Да, хороший вопрос. Значит, давайте я поясню. Значит, есть такое направление, тантрический буддизм называется в советской, в советском востоковедении это называлось все ламаизм. То есть все то, что было распространено на территории Тибета до того, как, значит, вот Китай его присоединил к себе, хотя это сложная ситуация, то ли там свои сложные такие все эти вещи. Значит, там тоже есть йога, там тоже есть практики. Они фактически один в один практики на момент средневековой Индии, где-то полутора тысячелетней примерно, ну плюс-минус давности. Но там они как бы замерзли в снегах Тибета и остались в неизменном виде. А к настоящему времени в Индии понятно, что там уже все немножко по-другому. Так вот, там практики основаны на тантрическом буддизме, за основу буддизм, а буддизм, как вы помните, не ортодоксальная религия, она ничего не говорит про веды, и поэтому считается, ну, в общем-то, как если бы она была сама по себе, но на самом деле ничего само по себе не бывает, это просто все те же самые идеи, но только другими словами. Ну, в частности, да, сохранилась в Тибете Бардо Тхёдол, книга мертвых. Вообще культ, все эти практики умирания в Тибете были крайне распространены, и легко понять почему. Средняя там ожидаемая продолжительность жизни чрезвычайно маленькая. Если человек таки же родился в теле человека, то самое первое, с чего там начинается практика, это сразу же никто не знает, сколько, как долго он проживет. Ему дают там практику умирания. Во всяком случае, так было до недавнего времени. Поэтому такие практики умирания там были распространены. Ну, а если уже человек умер, то уже другая практика, значит, что делать, как помочь умершему после того, как он умер. И там вот эта основная идея о том, что как бы со смертью может все самое неприятное только и начинаться, и в красках там описано. Все якобы видения или все этапы, которые претерпевает, значит, душа после смерти, значит, там. Понятно, что любой такой текст, он под влиянием тех или иных, ну, в том числе мифологических, религиозных представлений того места, да. Но чем хорошо Бардо Тхёдол, там степень абстракции достаточно большая, ну и даже степень объяснения достаточно интересная. Того, чего мы не встречаем уже в других каких-то культурах, или это до нас просто не дошло. Значит, смысл заключается в том, что после смерти, если можно найти ламу, который вступает в телепатическую связь с умершим, он начинает ему читать это Бардо Тхёдол, разбитое по дням. Там есть такая известная привязка в зависимости, ну, на какой день, какие стадии проходит человек умерший в своем развоплощении. Значит, и, ну, давайте в двух словах, логика следующая, что чем быстрее после смерти, да, нет, самое первое, в момент смерти возникает потенциальная возможность просветлиться сразу же, то есть достичь высшего состояния йоги. Но все проскакивают этот момент, не осознавая. Но если при жизни готовиться, то момент смерти можно сделать легче то, что при жизни сделать вы не могли. И многие якобы этим пользуются и ламы, и йоги в Индии и так далее. Но все пропускают момент смерти, дальше идет так называемое состояние переходное или бардо, где, ну, в терминах буддизма растворяются впечатления разума. И опять же, сперва идут какие-то положительные образы, и если в этот момент также, ну, можно сделать практику по, уж во всяком случае, кармическому поднятию на более высокий уровень, чем ты мог бы сделать, ну, вот, вот в этом. Но опять же, после смерти мы все в замешательстве, мы не самая приятная, в общем-то, вещь. И поэтому, если есть лама, который тебя ведет, тебе вслух читается это Бардот Хёдол, и если ты склонен прислушиваться к его словам, значит, и, соответственно, делать то, что он тебе говорит. Вот сейчас ты увидишь это, и это, у тебя будут такие чувства, но не поддавайся этим чувствам, делай это. Да? Это вот на такой день. На следующий день что-то другое. Вот сейчас ты там перед тобой явится там то-то, но ты ж смотри, туда не ходи, сюда ходи. Вот, да. Ну, и логика такая, чем больше времени проходит, и человек либо достигает с помощью практики высшего состояния, либо обретает более благоприятное рождение. Потому что там сперва идет, ну, там, нисходящий. Ты можешь родиться в телах богов, потом в телах людей, потом в телах, значит, животных, и так, там, до адов. Значит, ну и понятно, что чем дольше длится это переходное состояние, тем хуже, ну, если ты ничего не делаешь, собственно, это тем хуже карма, и тем хуже ты переродишься потом в следующей жизни. Но если вдруг у тебя есть благая составляющая, и ты все-таки слушаешь того ламу, который тебе читает это все, который с тобой как бы в эту телепатическую связь входит, то у тебя есть шанс даже, ну там, на очень позднем сроке все-таки достичь высшего. Значит, ну и количество времени там 7 по 7 дней. То есть 40 дней, 49 дней считается идет бардо после смерти, после чего в любом случае душа воплощается. Вот так вот зависнуть там непонятно насколько, похоже, не удается. И вот в течение, на эти 49 дней как раз рассчитано чтение Бардот Хёдол, в зависимости от того, ну и потом понятно, что это уже стал такой, как бы это и практика, и составляющая жизни, и какая-то такая экономическая составляющая, потому что ну, вот монастырь, да, ну вот чему ему зарабатывать этому йогу, сидит там, медитирует, а кушать же тоже хочется, ну хорошо, если там добрые сельчане накормят, а если не накормят? Значит, надо как-то зарабатывать, ну и поэтому это как-то неотъемлемая часть была жизни, что если кто-то богатый там где-то умирал, приглашали ламу, лама приходил, и вот над телом умершего, значит, соответственно, читал, а после кремации продолжал читать. Там на самом деле такой особой корреляции нет вот с телами, да, то есть вот западная традиция – это обязательно закопать в землю. А восточная традиция – лучше тело куда-то деть, чтобы за него не цеплялись. Потому что ты умер, смотришь, о, тело лежит твое, да? Ты вместо того, чтобы там думать о высшем, начинаешь, ах, мое тело, жалко. Вот, ну это тоже такая вот вещь. Хотя где-то есть культуры, вы знаете, прямо противоположные, где там мумифицируют, и в том же Тибете, там, если лама сидел-сидел, медитировал, день сидит, признаков жизни не подает, там, неделю не ест, не пьет, ему подходит, да не, вроде жив. А потом раз подходят, а он непонятно, то ли жив, то ли не жив. Ну, сжигать, а вдруг он живой? Не сжигать, ну если бы он разлагался и вонял, понятно бы сожгли. А так, да, и ну что с ним делать, да, то есть вот некоторых просто так вот в пещере замуровывали, и они сами собой превращались в мумии. Вот, но вообще традиция сжигать на какой-то день, ну там у них много всего, сейчас всего не перечислить. Понимаете, вот в чем дело, вот я в свое время, я очень не люблю вот эти вот йоги умирания. Вот есть, знаете, как бы все то же самое можно достигнуть с помощью йог влюбленности, йог триады сексуального союза, с помощью, ну вот то, что вот, ну как бы светлая сторона жизни. Ну вот сколько не преподаю, никто не слушает, никто не хочет ни учиться, ни практиковать. А вот только начинаешь что-нибудь йогу умирания, полные залы, ну, все только, по-моему, и мечтают, как можно быстрее умереть. А мне так тоскливо об этом всегда. Ну, понимаете, ну смерть, в любом случае есть смерть, понимаете, да? Ну, понятно, если ты там в высшем состоянии, то ты можешь, конечно, порадоваться, да, вот такому событию. Но ведь, ну, в общем, сложная для меня тема. Я прекрасно понимаю вот это вот ужасающее состояние наших индийских братьев и сестер, когда ты видишь, что знания теряются, а их никто не подхватывает. То есть, понимаете, да, вот, вот я вот читаю все про Римскую империю. Кстати, фильм я нашел тут про Антикитеру, этот компьютер, там 2000 или там около этого, сделали компьютер, аналоговый компьютер. Не сказка это, знаете, это не плоскоземельщики, это не, знаете, сейчас полно всяких там придурков, что там инопланетяне, все. Не-не-не, он задокументирован, он где-то там в музее хранится в Британии. Аналоговый компьютер расчета звездных светил, в том числе очень необычное явление, что там Луна, там, вплоть до того, какое будет полнолуние или там затмение, не помню, что там, красное, белое, ну, то, знаете, Луна тоже бывает разных цветов, и это просчитали. Ну и что, грохнулась Римская империя, знания не передали, 1500 лет прошло, мы хотя бы поняли, для чего это было сделано, понимаете, да. То у меня сейчас такое же состояние, впечатление, это мне не дает покоя, особенно когда, знаете, в йогу приходят, кто-то за деньгами, кто-то хочет там власти, кто-то еще что-то. Господи, ребята, сохраните знания. Как говорится, проси большего, это низшее приложится. Ну, народ приходит, поучится, поучится, уходит. Кто-то в другие школы там, почему? А там больше платят, там какие-то практики более, там йога на воздушных шарах. Ой, так пользуется спросом. Деньги лопатой гребут, понимаете. Вот, да. И, конечно, тоскливо становится на это все, честно, откровенно скажу, да. Да, ну ладно, я философствую, да. Не о том. А про Бардот Хёдол. Да, но потом более популярная практика стала Пхова. Одна посмертный перенос сознания. Или аналог быстрых методов в йоге умирания. То есть вот можно там, знаете, как умирать, разлагаться так это долго и мучительно, но если у тебя достаточно хорошая карма, то ты можешь воспользоваться практиками, что называется, быстрых методов и по-другому это все пойти. Но вообще это одна из самых таинственных разделов, потому что йоги секса, йоги умирания, ну, это, по сути дела, единые йоги. То есть, и тех же эффектов, которые вы можете со своим мужем или женой при правильном занятии секса достичь и пройти все стадии, ну, вы будете долго и мучительно проходить в этом самом, а можно все убыстрить, да, и вот это очень закрытые йоги, значит, одна из них йога Пхова называется, посмертного переноса сознания, как раз уже понял, что все, уже умер. Да? Пхову обычно не дают без йоги ясного света, которая как раз подразумевает сексуальные практики, просто для того, чтобы прана была на это. Не, ну, давайте не будем лезть в территорию, это вот, ну, как бы... Не хочу сейчас эту тему касаться, то есть мы сейчас в сторону уйдем. Но, по сути дела, я что хочу подчеркнуть? Разницы, по сути, нет, а исполнение этих практик в разных культурах, в разных традициях может сохранять какое-то свое описание. Ну, вот отголоски Пхов, вы знаете, что у нас, допустим, поминки, но они на 40-й день. Помните, да? Вот обычно там... Человек умер, и там на 40-й день чего-то, да, вот у них, значит, на 40, ну, не буду я сейчас, еще раз, мрачная тема. Так, время, да? Ладно, тогда все остальное потом. Веселимся, отдыхаем, йога-обжираловка.